Никто не смел нарушить невероятную для этого заведения тишину. Птеродактиль всхлипнул и испуганно огляделся. Вокруг насеста замелькали маленькие огненные всполохи. Огонь разгорался и сжимался вокруг бьющей крыльями птицы. О, Боже! Пламя взметнулось до самого потолка. Брызнули искры. Причудливые огненные вихри пролетели по клубу. Артем отшатнулся. Огонь плясал вокруг, обжигая зрителей горячим дыханием. Птеродактиль отчаянно каркнул, скинул вверх ободранные крылья, как бы вбирая в себя бушующее пламя, закричал из последних сил и обратился в прах. Там, где он только что сидел, распустился пылающий огненный цветок. И словно повинуясь этому зову, из центра ослепительного цветка вырвалась прекрасная, гордая птица с тонким золотым клювом, задорным хохолком на голове и ярко-алым оперением. Потолок распахнулся, открывая ночное небо. Феникс взмахнул крыльями, горделиво крикнул и устремился к звездам. Словно не было этой тысячи лет. Он молод, полон сил и счастлив. Он перешагнул через время и вновь играет среди звезд. Приходите через тысячу лет. Артем, закрой один глаз и посмотри на происходящее вот через это стеклышко. Господи, у этих людей несколько рук, рога и... Что это такое? Это различитель. Позволяет смотреть сквозь морок. Через этот своеобразный монокль мы можем видеть, кто человек, а кто нет. Вот мы, сидящие за этим столом, люди, а они нет. А кто эти за соседним столиком? Хваны. Компанейские ребята, но не любят привлекать к себе внимание и почти не снимают морок. Их семья входит в великий дом Чуть. Что это все? Магия. Не возражайте ему. Господа наемники. За столик опустился крепкий, светловолосый мужчина в мятом блейзере. Он невозмутимо плеснул себе вина, сделал маленький глоток и обозначил на лице улыбку. По-моему, нам есть что обсудить. Мутно-зеленые глаза пришельца неторопливо, по-хозяйски ощупали наемников. Кортес выбил на столе замысловатую дробь. Яна вздохнула и томно отвела глаза. Они явно оценивали ситуацию. Артем огляделся. Хваны с соседнего столика исчезли,